пятый год по летоисчислению Нового Мира. Порто-Франко. Все когда-нибудь заканчивается. Хорошее или плохое. Подошло к концу и наше ленивое житье в Порто-Франко. Через несколько дней на территории ангара номер 39 прибудет следующая поисковая партия. Они начнут готовиться к новому походу, а мы уходим. На запад, туда, где, по словам Чамберса, заканчивается география и начинается нормальная жизнь. Вместе с нами отправляется большая группа переселенцев. Кстати, это не только зеленые новички, недавно прибывшие в новый мир. Многие старожилы, которым не нравится криминальная обстановка в Порто-Франко, тоже пакуют чемоданы. В последнее время здесь слишком часто стреляют, даже днем. Итак, нам с ними по пути. Мы вместе пройдем до форта «Последний привет». Там караван разделится, и поселенцы продолжат путь небольшими группами. Кто-то начнет обживать окрестности форта, а кто-то двинет еще дальше, на северо-запад. Наша поисковая партия отправится на юг, в сторону побережья, к форту Ли. Походная колонна формируется на окраине Порто-Франко. Она слишком большая, и ее делят на две части. Первая из 35 машин уже начала движение. Большая ее часть – грузовики, везущие горючее и строительные материалы. Мы выйдем со второй партией, которая везет переселенцев. В ней 20 машин, среди которых 3 наших и 4 фордовских автобуса серии F с дизельными движками. Те самые, знакомые по американским проселочным дорогам. Желтые School Bus. Правда, здесь они песочного цвета. Окна защищены железными решетками, а на дверях красуется эмблема ордена. В портовых мастерских на крышу одного из них установили пулеметные турели. Не скажу, что это умное решение, но чтобы отбиться от зверья, хватит. Местные автобусы – транспорт для бедных поселенцев. Их сразу видно по минимальному количеству вещей и оружию. Неимущие новички – это по 500 ЭКЮ подъемных и несколько коробок с продуктами, полученных на складе ордена. Консервы, кукурузная мука, какие-то семена и разные скобяные изделия. Оружие – старые дробовики, карабины и винтовки времен Второй мировой. Это переселенцы, которые будут жить рядом с фортом. Большинство, судя по тягучему акценту, американцы из Южных Штатов. Некоторые заняли места в открытых кузовах грузовиков, разместившись среди баулов, ящиков и чемоданов. Тяжело им придется. Нам еще повезло. Мы стоим в голове колонны. Перед нами всего 2 джипа с охраной и головной дозор. Меньше пыли. Мы с Кримом заняли экспедиционный джип. Третьим пассажиром ехал Рина. Он развалился на заднем сиденье, куда мы свалили наши спальные мешки, 2 рюкзака и оружие. Рисенок растянулся во всю длину своего подросшего тела, прикрыл глаза лапой, чтобы свет не мешал, и тихо дремлет, порыкивая во сне. Иногда он просыпается и начинает звенеть пулеметной лентой. Это у него игрушки такие. Один раз он умудрился вытащить из фургона 200-патронную снаряженную ленту. Чтобы вернуть имущество на место, пришлось откупаться приличным куском ветчины. В результате Карим получил от меня получасовую проповедь о пробелах в рысьем воспитании. Шая обещал исправиться, а Рино даже на ужин не пошел. Объелся ветчиной и ушел спать в фургон. Пока мы ужинали, он успел не только выспаться, но и превратил в клочья футболку Эндрю. Неугомонное существо. Такое ощущение, что рисенку наплевать на весь этот бедлам, который разворачивается за пределами нашего джипа. Надо заметить, что все машины перед отправкой были тщательно проверены техниками ордена. Никому не хочется загорать посередине пути, если половина конвоя встанет с закипевшими радиаторами. Гражданские будто с цепи сорвались. Они без конца носятся между машинами, что-то пытаются выяснить, объяснить, найти, не забыть, обсудить и поругаться с соседями. И это после того, как мы подробно объяснили права и обязанности. Дурдом. Хорошо, что без случайных выстрелов обошлось. Видя, как некоторые новички обращаются с оружием, мне хочется спрятаться подальше и накрыться бронежилетом. Я уже начал жалеть, что от него отказался. Ему, наверное, мыши снятся. Я покосился на рисенка и потянулся за сигаретами. Или кусок свежей грудинки. А утром, между прочим, он опять украл кусок мяса у повара. Ты его что, не покормил? Распустил, понимаешь, питомца. Это не кража, медведь. Просто Рина взял свой завтрак с сухим пайком. Считай, что я ему разрешил. Закусив зубами сигарету, пробурчал Шая. И, как всегда, без всякого перехода, сменил тему. Не люблю я такие долгие дороги. Первые 200 километров ломит спину, а потом все тело сразу. «Можем поменяться местами», — предложил я. «Можем», — согласился Карим, но даже с места не сдвинулся. «Но что это изменит?» «Ты обленился, Карим. Мало в нашей жизни было дорог». «Достаточно», — он равнодушно кивает и аккуратно стряхивает сигаретный пепел в открытое окно. «Но все равно, каждый раз я жду чего-то нового от этой дороги». «Приключений и женщин?» «Болван ты, Поль», — лениво отмахивается Шая. «Болван, ничего в жизни не понимаешь. Нет в тебе мужской интуиции». «Это еще что такое?» «Мужская интуиция?» – переспрашивает он. «Это способность задницы чувствовать то, что женщина вынашивает в голове. Развивается долгими годами упражнений». «Философ ты наш», – парирую я. «Ты злишься, потому что не успел съездить к этой китаянке из магазинчика. Никто не виноват, монсеньор Шайя, что вы не успели с ней попрощаться. Вернетесь обратно, и Ли Чжуан уже замужем. Будет тебе наука, старому развратнику». Карим что-то буркнул в ответ, но я не расслышал. Наверняка что-то матерное. Колонна уже начала движение, а он все еще бурчал, бросая хмурые взгляды на улицы Порто-Франко. Два патрульных джипа из охраны периметра резко ушли вперед. Они проводят нас до первого блокпоста, расположенного в 5 километрах от города. Зарычали моторы, и машины начали выползать из Порто-Франко. Медленно, словно гигантская анаконда. Через 10-20 километров водители привыкнут к ритму, перестанут ломать дистанцию, и движение придет в норму. Ленивое перемещение из точки А в точку Б. Сразу за нашей машиной идут 2 экспедиционных грузовика. За рулем первого, с жилым фургоном, сам Джек Чамберс. Судя по его серьезному виду, легенда решил тряхнуть стариной. Он спокойно развалился на сиденье, сбил шляпу на затылок и безостановочно грызет свою прокуренную трубку. Следом за ним грузовик-техничка, где устроились Александр Козин и Эндрю Пратт. Они, как ни странно, быстро нашли много общего. Последнюю неделю каждый божий день только и делают, что спорят о политике Старого Света. Даже немного странно наблюдать, как невозмутимый Эндрю начинает размахивать руками. Все эти беседы заканчиваются примерно одинаково. Увлекшись, они обязательно поругаются. Вдрызг. И будут долго бросать обиженные взгляды друг на друга. 20 минут. Потом кто-нибудь начнет бурчать про отмороженных янки или Crazy Russian. И уже через несколько минут они опять вернутся к очередной теме. Мирно и дружелюбно. Весь остальной коллектив разместился в фургоне. За время нашего знакомства я успел присмотреться к этим людям. И сейчас, даже не видя их, могу сказать, кто и чем занимается. Андрей Никоненко, наш в меру упитанный картограф, как обычно, развлекает дам историями из своей прошлой жизни. У него всегда найдется какая-нибудь история. Он знает их великое множество. Всегда весел и очень подвижен, несмотря на пухлый животик и почтенный возраст. Эдакий зеленоглазый толстячок в самом расцвете сил. Остатки шевелюры коротко подстрижены, а загорелая лысина блестит, как шар для боулинга. Утро у него всегда начинается с бритья, бреется только опасной бритвой, которую очень бережет. После этого он обязательно выпьет чашку кофе, медленно выкурит сигарету и лишь потом начнет заниматься рабочими делами. Анастасия называет его Карлсоном, на что Андрей Викторович совершенно не обижается. Такое ощущение, что он вообще никогда не обижается. На первый взгляд, мягкий и очень добрый человек. Но это всего лишь первые впечатления. При необходимости он может добавить металла в голос. Мне довелось слышать, как он распекает водителя, уронившего ящик с приборами. Голос звенел такой сталью, что бедный шофер пошел красными пятнами. Да, мсье Никоненко умеет не только шутить, но и приказывать. Кстати, он приятельствует с Биллом Тернером. Несмотря на большую разницу в возрасте, они с удовольствием общаются. Иногда Андрей Викторович по-дружески подтрунивает над Тернером, называя его пьяницей и дебоширом. В ответ Билл только смущенно улыбается, бросая хмурые взгляды в сторону нашего биолога Джерри Стаута. Не знаю почему, но наш красавчик Джерри ему не нравится. Один раз они серьезно повздорили. Их перепалку резко оборвал Чамберс, пообещав выгнать обоих к Бениной матери. С тех пор эти парни демонстративно не замечают друг друга, общаясь лишь по служебной необходимости. Да, русские идиоматические выражения прочно вошли в наш быт. Зачем объяснять размер необходимого инструмента и порядок его использования, если двумя короткими, как выстрел, фразами можно объяснить и первое, и второе, и даже последствия невыполнения первых двух? Меня и Карима русским матом не удивишь. А вот Эндрю первое время прислушивался с интересом. Теперь он любит щегольнуть некоторыми словами, если поблизости нет Анастасии или нашей докторши. Кстати, Тернер не единственный, кто недолюбливает Стаута. Его на дух не переносит Карим. Я, если честно, тоже. Хотя что ему до наших симпатий? Он приторно вежлив, старателен в работе и педантичен в быту. По крайней мере, не оставляет на столе грязные кофейные кружки. Чем грешит Билл? Иногда в голосе Джерри скользит легкое высокомерие. И тогда, боже упаси, если поблизости окажется Шайя. Мне уже приходилось одергивать своего друга, объясняя, что наша задача – охранять этого сотрудника, а не раздумывать, как сделать из него инвалида. Каждый раз, когда я выколачиваю пыль из Карима, он послушно кается в своих грехах и обещает быть терпимее к этому ублюдку. Проходит несколько дней, и все возвращается на круги своя. Кипя негодованием, Шайя вваливается в наш вагончик и предлагает свой выход из ситуации. Поверьте, его предложение не отличается новизной и разнообразием. Самое миролюбивое – проблему надо решить и закопать. В Впрочем, наши отношения не мешают Стауту безостановочно скалиться своей белоснежной улыбкой и ухаживать за Еленой Куликовой. Анастасия Федорова, скорее всего, устроилась на верхней полке и читает. Иногда задумчиво улыбается, делает в тексте пометки. У нее все книги в карандашных завитушках и подчеркиваниях. По крайней мере, так утверждает Карим, который часто берет у нее книги. Она, пожалуй, единственная из сотрудников, с кем у меня хорошие приятельские отношения. Если не считать Карима, Джека и, конечно, Эндрю. Она умна, тактична, не лезет в душу и не изображает белую кость, вынужденную общаться с тупыми армейцами, как это любит показать Стаут. Что делает наша медичка, не знаю. Скорее всего, слушает рассказ Андрея Викторовича или, на худой конец, комплименты биолога. У нас с Еленой вооруженное перемирие. Мы подчеркнуто вежливы, общаемся, как правило, через посредников и встречаемся раз в день, за завтраком. Если мне не везет, то дважды, еще и за ужином. Легенда новой и прочих земель, а именно Джек Чамберс, наблюдает за всем этим с мудростью старого волка. Он прав, поисковой партии еще нет. Пройдет много времени, прежде чем эта группа людей превратится в коллектив. Будь моя воля, я бы ускорил этот процесс, используя некоторые армейские методы. Но, увы, Джек только смеется, называя меня тираном и сатрапом. Хотя это его дело. Пока что он с улыбкой смотрит на наши забавы. Игры для детей старшего возраста, черт бы их побрал. С этими мыслями мы отмахали первые 100 километров, на что ушло почти 4 часа. Еще через 10 километров колонна встала. Один из водителей перегрелся, потерял сознание, и автомобиль съехал с дороги. Его жена, сидящая рядом, не успела перехватить руль. И машина снайперски въехала в заросший кустарником овраг, где и заглохла. Еще через 200 километров закипели радиаторы у двух джипов. Пока водители возились с этой проблемой, я выбрался из машины и с удовольствием потянулся. «21 год при этой исчислению нового мира. Северо-востоку от перевала Арчкорд. Пещера, в которой нашли укрытие путешественники, была хорошо укрыта от посторонних взглядов. Ее узкий вход, закрытый кустарником, находился на высоте нескольких сотен метров от земли. К нему вел узкий карниз, опасно нависающий над ущельем. Кусты, закрывающие вход, словно не надеясь на тонкий слой земли, держались на скальных откосах своими сильными корнями. Они проникали в любую трещину с упорством стальных клиньев. Если не побояться разодрать себе руки, то, раздвинув эти колючие ветки, увидим темный провал, похожий на равнобедренный треугольник. Даже не вход, а скорее лаз, напоминающий звериную нору. Можно было не сомневаться, что даже местные жители не знали о ее существовании. Во-первых, здешние места не пользовались популярностью у местных жителей. Ближайшее поселение, если не считать золотой прииск, находилось в нескольких днях пути. Во-вторых, кому придет в голову ползти по узкому карнизу, ежеминутно рискуя улететь в ущелье и свернуть себе шею? Небольшой и никому не нужный скальный излом, заросший кустарником, малопривлекательная цель для таких экспериментов. Узкий лаз, по которому можно было пройти, лишь сильно пригнувшись, через 10 метров расширялся и переходил в пещеру. Она была довольно большой, размером с армейскую палатку. На противоположной от входа стене чернел еще один проход. Там начиналась целая анфилада пещер и переходов, укрытых тяжелыми гранитными скалами. «Устраиваемся. Ночевать будем здесь», — сказал Поль. Он достал из рюкзака фонарь, проверил, как тот работает, и повернулся к Никите. «Я пройду немного дальше, посмотрю проходы. Там был еще один выход на поверхность. Будем надеяться, что его не завалило». Через несколько минут послышался шорох, и в пещеру пробрался Карим. Он шел последним и задержался у входа, как он сказал, для всеобщей безопасности. «Откуда вы знаете этого чеченца?» — спросил Никита. «Умара Гаргаева?» — опустив рюкзак на землю, уточнил Карим. Сверху он положил автомат и осмотрелся. «А пещерка хороша, уютная, ничего не изменилось». «Да, Гаргаева». «Как тебе сказать?» — пожал плечами Шая. Он развернул спальный мешок и достал из рюкзака упаковки армейских пайков и спиртовку. Несколько минут они устраивались на ночлег. Когда в котелке уже закипала вода, приготовили кружки для кофе. Карим грустно усмехнулся и задумчиво повторил, будто разделяя слова по буквам. «Умар Гаргаев. Как тебе сказать, Никита? Сталкивались с ним на узкой тропинке. Была одна нехорошая история. Примерно лет 10 назад». «Давно». Никита покачал головой. «Я тогда еще пацаном был». «Ты сейчас еще не мужик», успокоил его Карим. Он поерзал на камне, усаживаясь поудобнее, и взял кружку с кофе. Держал ее обеими руками и задумчиво рассматривал слабый огонек спиртовки, на которой они разогревали консервы. «Что за история?» «Что за история?» – переспросил Шая. «Долгая, длиною в нашу жизнь. Расскажете?» «Да нечего там особо рассказывать, Никита. Если коротко, то нам надо было вытащить людей из плена. Их взяли местные и попытались получить выкуп». «И вас попросили быть посредниками?» «Нет, это, как бы тебе объяснить, дела семейные. Деньги нужно было заплатить быстро, а их не нашлось. Сумма была неподъемная. Твой отец тогда привез все, что мог. Он даже грузовик продал. То, что нам удалось собрать, пошло на уплату отсрочки. Купили немного времени у бандитов. Больше надеяться было не на что. И не на кого. Веры этим отморозкам тоже не оставалось. Случалось, что деньги они брали, а пленных возвращали в состоянии полутрупов. Или инвалидами, или кусками в разных мешках. У меня всегда были сложные отношения со здешними обитателями. Я никогда им не верил». «А этот Горгаев?» «С Умаром мы схлестнулись случайно. Можно сказать, что нас столкнули лбами в тщетной попытке остановить. Нам тогда повезло. Мы без потерь и почти без стрельбы освободили пленников. Потом кое-что пошло не так, и к западному побережью пришлось пробиваться напролом. В таких ситуациях не смотришь, в кого стреляешь. И уж тем более не спрашиваешь, к какой шайке принадлежит встреченный оборванец. Сначала стреляешь, а потом разбираешься. Так вот, Горгаев в эту историю вляпался случайно. Его тейп не имел отношения к похищению. Но когда все завертелось, то мы убили несколько человек из его семьи. Если честно, то мы просто валили всех, до кого могли дотянуться. Умару тоже досталось. У него должны были сохраниться шрамы на лице. Результат нашего последнего разговора». «К какому тейпу он принадлежит?» «А ты знаешь все здешние союзы, мой юный друг?» – улыбнулся Карим. «Ну-ну. Если для тебя это так важно?» «Нет», – смутился Никита. «Конечно, не все, но кое-какие знаю. По работе приходится изучать ситуацию в регионе». «Знаешь, что я тебе скажу, медвежонок? Убивай их всех. На том свете разберутся».